Солнышко уж хмурится, то ли зима, то ли весна, и коты все жмурятся. На душе поет гармония, я в молодушку влюблен, но она не замечает, говорит, что я пижон. А я к ней так и сяк, на машине, на санях, но она лишь носом крутит, да в ее прижми синяк. Любушка-молодушка ходит, как лебедушка, но красивая зараза целоваться не дает. Любушка-молодушка, а я как солодушка, на гармошке под окошком шпарю про любовь. Под окошком у любимой я на солнышке сижу, от безделья и досады нервно семечки грызу. Выплывает из тумана моя юная ладья, бросить якорь попытался, в бок ударила корма. Любушка-молодушка ходит, как лебедушка, но красивая зараза целоваться не дает. Любушка-молодушка, а я как соломушка, на гармошке под окошком шпарю про любовь. Молодка, мне попалась вот беда. Я включу все обаяние и влюблю ее в себя. Вижу, ходит злом на пава, я в атаку, все дела. Но она не злом почану, да в ее теперь уж я. Любушка-молодушка ходит, как лебедушка, но красивая зараза целоваться не дает. Любушка-молодушка, а я как соловушка, на гармошке под окошком спарю про любовь. Молодушка ходит, как лебедушка, но красивая зараза целоваться не дает. Любушка-молодушка, а я как соловушка, на гармошке под окошком шпарю про любовь. Любушка-молодушка ходит, как лебедушка, но красивая зараза целоваться не дает. Любушка-молодушка, а я как соловушка, на гармошке под окошком шпарю про любовь.